Прибавляется Уманский. Жил через дорогу от Литвинова. Это одни. Пил водку с инокорами в Гранд-отеле. Другие. Неоспоримо. Победительный заграничный мужчина, радиолы, хорошие пиджаки, автограф Сталина на фото в рамке под березу. Я помолчал и глухо добавил, но не может скрыть своего смятения. Уманский не понимает, почему его отозвали. Каждый день ждет приказа лететь назад. Ему тяжело, давно не жил в империи. Он с юности никогда подолгу не жил в империи, а еще война, карточки на хлеб. Клопы, отхожие места, плохо струганные доски, не с кем поговорить о Пикассо. Он начинает подозревать плохое. Он же германский шпион, как показал его лучший друг Кольцов. И тогда Уманский оборачивается и смотрит в свои 39 лет на свой путь, семью, друзей, коммунистический интернационал, мать, забытую в Австро-Венгрии. Что он там видит, Тася? Ничего, что показалось бы прочным и могло спасти. И тогда он вдруг понимает, зачем он вернулся, зачем все это происходит с ним. Костя понимает, все справедливо, он жил скверно, он лгал, предал учителя, бросал женщин, искал сытости, плохо служил императору, раз началась война и гибнет империя. Но у него есть возможность спастись. Есть в его жизни, Костя вдруг понимает, единственная женщина, которую он по-настоящему любил. И все рушится, может быть, только для того, чтобы показать ему, вот она, вот настоящая, только это, иди к ней. Другой возможности спастись не будет, скоро старость и смерть. Он это чувствует удивительно сильно. Я прочертил носком ботинка линию перед собой. Это позиция Уманского. Я прошелся за спиной секретарши, и та выпрямилась, словно ожидая прикосновения. Теперь ты, Петрова, 39 лет, широкие бедра, невероятная сексуальность, баснословная красота. Между тем двое детей на руках, мать, няня. Дмитрий Цурко пропал без вести. Петр Цурко пропал без вести. Немец Вент сидит. В квартире властвует стерва Валентина, вот теперь она расплатится за все унижения, у нее маленький сын от красного командира, а кто теперь ты? Хочется тебе жить с подстреленным? Уманский завтра сядет и умрет, или до пенсии будет по архивной пыли тащиться замзавсектором 6-го отдела, 9-го главка и до инсультных времен трахать секретарш, потому что на актрис уже не будет денег. У него нет даже квартиры! Я заорал в ее вздрогнувший затылок и стих. «А Максим Максимыча твоего принимает император. Он, может быть, в наркомы опять. Это спасение, вырваться на несколько лет. Пока доберетесь, осмотритесь, пока война, пока отзовут годы и годы, из нищеты и страха, ходить в вечерних платьях, кататься на пикники в открытых автомобилях, спихнуть в рязанскую деревню детей и снова стать молодой, шутить с членами политбюро. Это твоя позиция». Я словно взвесил два камешка на руках и переместился к дверям. И есть еще одна позиция. Земля. Решающий разговор, встреча, постели, прогулки, крик. Все происходит в страшные дни. Немцы, кажется, неостановимо прут на Москву. И в любой день может случиться то, что изменит судьбу сотен миллионов. И все твои, мои желания, страсти, все, понимаешь, под немцами окажется пылью, ненужной даже нам самим, лишь бы выжить, пропитаться. Мы это очень хорошо понимаем и торопимся успеть, выхватить, унести и сожрать поскорее свой кусочек счастья, да? Это позиция земли, все ждут. Получается, общее ожидание и пожар. Каждый час все ждут. Приказы, вылета, победы, катастрофы, того, что мне скажешь. Страшно захотелось пить, просто жгло горло. А с виду выглядело так. Я поманил свидетельницу из дома престарелых. Я была свидетельницей каких-то ее разговоров с Костей. Он из Америки привез в Куйбышев грандиозный сундук, чемодан с колоссальным количеством нарядов и бросил к ногам Петровой. Но она осталась непреклонной. Какое-то время назад она отвечала ему взаимностью, но не теперь. «Вот видишь...» Я с досадой взмахнул рукой. «Такой ты человек!» «Ну, во-первых, я знал о тебе цену. Секретарша облегченно пошевельнулась, словно фотограф разрешил ей переменить позу и отдохнуть, и заговорила скрипучая старушечье. «Ты поверхностный, легкомысленный человек. Как про тебя говорили, Фат, в Куйбышеве у тебя одно настроение, а завтра будет другое». Я вдруг задохнулся, выталкивал слова из горла, стараясь удержать слезы. «Я был готов бросить своих, взять тебя, твоих детей, зная все, что с тобой было, всех, с кем у тебя было. Мы же разговаривали раньше, разговаривали? Обязательно разговаривали, и ты говорила, может быть, может быть! Я тебя люблю, ни с кем так, ты единственная, я мог бы перемениться. Я хочу сказать...» — она поднялась. «Нарисовал мою позицию, свою, а в Куйбышеве ждал будущего еще один. Ты забываешь Литвинова. В Куйбышеве я любила его, и любила так, что казалось навсегда. Только ради теплых уборных, старика, а моя убитая дочь!» Я потер щеки руками, подумал о счастье, посмотрел по сторонам, и счастье воплотилось для меня в литровой бутылке свежевыжатого апельсинового сока, ждущей в холодильнике. «Где ваша любовь, Анастасия Владимировна? Вообще это умеете? Прошло полтора года. Москва, еще один несуществующий город. Вы вернулись из Соединенных Штатов со своим возлюбленным. За полтора года я могла разочароваться, перемениться и многое понять», с скороговоркой. «Как-как? Разочароваться? Вы летели через Африку. В проездных документах указывали секретарь, женщина на борту, к несчастью. Литвинова ожидал малозначащий пост, но вам, любимая моя, хотелось чего-то другого. Если не видя меня полтора года, мы могли переписываться. Получив сына-дебила, в апреле я могла еще не знать, что Вася болен. Вы прилетели и... А теперь можешь взять меня. Готово. Последую за тобой на край света, в Мексику. Супруга посла встречает гостей на ступеньках дворца графини в Такубайе. Но ведь и ты, я мог понять за полтора года, что значит для меня жена. Безумная и безобразная Раиса, предавал на каждом шагу, прежде всего дочь. Еще бы, столько полезных знакомств через нее. Я жил ради Нины, ты знаешь, что она значила для меня. Ага, особенно, что значил новый пост. Просто не хотелось возиться с разводом, Молотову бы это не понравилось. Эренбург написал, пережил драму. Что еще мог написать твой друг? Что ты пользовался от скуки и на прощание полюбившей тебя женщиной? Что, как всегда, не упустил ничего? Я действительно любил тебя, Тася. Я подождал. Но я безумно любил Нину. Не дождался. Вы должны сказать. А когда Нину убили, что помешало? А я бы ответил. Не мог оставить заболевшую от горя жену. Вместе мы вспоминали. Мне показалось, что в смерти Нины виноват я, и чтоб как-то я все должен теперь отдать Раисе. Может быть, когда-нибудь потом, — думал я, — еще через время, в другом городе, мы встретимся с тобой на мосту и будем гулять вечерами, соединив узловатые сухие руки, обтянутые змеиной кожей. Будем заботиться друг о друге. Будем радоваться и скучать, если друг без друга хотя бы час. Будем разговаривать, и ты будешь много смеяться. Ведь для чего-то все это настало в нашей жизни, что-то держало нас, хотя мимо прошло столько судеб и тел, а мы вдвоем как-то сцепились. Может быть, я даже писал тебе об этом из Мексики, но потом почему-то взорвался самолет, и Нина нас с Раисой дождалась. Ее так долго не хоронили, словно кто-то знал, что у нас с тобой ничего не получится». И я стал плитой на стене Покровской башни, номер 27 на схеме Новодевичьего монастыря. В ней сейчас лекторий на 10-15 мест. Секретарша неожиданно подняла глаза и всмотрелась в меня, словно пыталась застать издевательскую улыбку. Инструктаж закончен. Теперь вы знаете, что искать в Брайтоне. Я постараюсь стать такой, как вы, хотя мне неприятно узнавать все так. «До свидания». Я попробовала. Упросила Александра Наумовича показать мне бумаги. Я пыталась увидеть Уманского и Петрову. Сидела, сидела и смотрела до ночи, словно в стену. А потом положила зачем-то рядом их анкеты, и вдруг я словно увидела какой-то слабый свет с той стороны, словно камни легли неплотно, но это можно заметить только ночью. Мне повезло. Анкеты пересеклись в одном времени и одном месте. вы не обратили на это внимания потому, что это стоит в самом начале, сразу после революции. В 16 лет Петрова работала конторщицей в Центропечати. Уманский, 17 лет, работал там же, секретарем председателя правления. Он ее увидел, и она его увидела. Это значит, их истории намного больше лет. Это значит, как вы любите выражаться, с высокой степенью достоверности мы можем предположить, что они пережили вдвоем первую любовь, и все, что было потом, Куйбышев и Москва, лишь попытки перешагнуть через все последующее, все постороннее, что нагромоздилось, и вернуться. Это многое объясняет, но ничего не делает понятным.